Позвольте честь иметь рекомендоваться. Ихний племянник, отставной капитан Закурдайла, по рождению благородный человек, по убеждениям киник. Прошу садиться», — говорил он, продолжая шаркать и поминутно запахиваясь. «Вы племянник?» — едва могла выговорить изумленная Маша. «Так точно-с. Вузове резон. А вас, кажется, это удивляет? Такова была сила обстоятельств и законное наследие. У меня есть права и акты». Последние слова капитана зловещим предчувствием кольнули сердце девушки. «Где же они, старики-то?» — спросила она, желая и в то же время боясь предложить этот вопрос в ожидании рокового ответа. «Тетенька моя, Пелагея Васильевна, волею Божией, помре, а дяденька Петр Семенович находится в Обуховской больнице в отделении умалишенных». Известие это до того поразило Машу, что она с помутившимися глазами в изнеможении опустилась на первый попавшийся стул. «Вы, смею предполагать, не воспитанница ли ихняя?» — вопросил капитан, раскуривая трубку. Маша не в силах была отвечать и только утвердительно кивнула головой. «Так-с, слыхал, слыхал. Стало быть, чувствуете потерю. Это делает вам честь. Не забывай отца твоего и матерь твою, даже если бы ты сидел между принцами. Таково мое правило. Не прикажете ли закусить, чем Бог послал?» «Нет? Ну так я один закушу, с вашего позволения», — заключил капитан, глотая рюмку водки. «Расскажите, что это? Как все это случилось?» — обратилась к нему девушка, чувствуя в эту минуту полное сиротство. «Очень просто. Все люди смертны. Я человек, значит, я смертен», — так говорит философ. «Все, что я знаю, ничего не знаю. Наслышан же от соседей таким образом. После отъезда воспитанницы, то есть вас, мадемуазель, тетенька Пелагея Васильевна, царство небесное, впала в тоску, жаловалась, что желает вас видеть и не знает, где вы обретаетесь, и совсем забыли ее. Даже была сна и аппетита лишившись, заболела вскоре горячкою и отошла в предел Всевышнего». Так повествуют наши хроники. Дяденька же, Петр Семенович, после такого пассажа с тетенькиной стороны предался пагубной страсти насчет крепительного напитка и лишился умственных способностей. Вызвали наследников. Я на ту пору, прочтя извещение сенатских ведомостей о вызове наследников и, находясь временно в Санкт-Петербурге, предъявил свои права, так как я довожусь тетеньке родным племянником по мужской линии и по наведении достодолжных справок был введен в пользование. Вот и весь мой анекдот в том заключается». «Где же она похоронена?» — спросила Маша, с трудом глотая подкатившие горлу рыдания. «Место погребения с точностью указать не могу, но наслышан, что на кладбище Смоленское Богоматери. Впрочем, человеку после смерти все равно, где бы ни был погребен он. А вот вам, медам, не угодно ли купить у меня кое-какие остатки мебели?» — продолжал Закурдайло, указывая на стол, диван и 2-3 убогих стула. «Я все сбываю понемногу, потому, говорю вам, я киник. Меня и в полку все киником звали, и я горжусь. Это все вещи, и потому излишние. Как человек я только обязан удовлетворять мои физические потребности. А это все, — заключил он, кивнув глазами на мебель, — это все комфорт и суета. Я помышляю так, чтобы мне в монахи идти, как вы полагаете?» «Вы говорите, старик в Обуховской. Его можно там видеть?» — сказала Маша, поднимаясь с места. «Хоть сию минуту. На это, кажется, запрету не полагается», — расшаркался Закурдайло. И когда Маша ступила за порог в прихожую, остановил ее благородно просительным жестом руки. «Я не прошу взаймы, потому что не имею привычки отдавать», — начал он с достоинством. «Но, медам, отъявленному пьянице и негодяю капитану Закурдайле на выпивку, пожалуйте нечто, нечто на выпивку». Маша опустила руку в карман и подала ему рублевую бумажку. Капитан снова запахнулся и стал расшаркиваться. «Je suis charmé, je suis enchanté de votre bonté, мадам. и непременно поцеловал бы вашу ручку, если бы вам не скверно было протянуть ее такой скотине, как ваш покорнейший слуга. Адью, медам, адью, живу занпри». И капитан любезно захлопнул за нею двери. «В Обуховскую больницу», — сказала Маша извозчику, не помня себя от щемящего горя и рыданий.